накопленного в этой сфере деяний человеческого духа. Все мы учимся у других людей решительно всему, без чего невозможно обойтись нам, есть, пить, что-то делать, но, конечно, прежде всего, говорить. Что же тогда сказать о поэзии, являющейся призванием буквально единиц? Тут требуются уроки особого рода, которые даются лишь избранным, тем более берутся у избранных. Из всего сказанного следует, что дар поэта является ничем иным, как особым человеческим качеством, и вся трудность для тех, кого наделяет им природа, выявить его среди других своих человеческих качеств, отдав ему особые предпочтения. На все это обычно уходит определенное время. Со всем этим связаны большие трудности. Тогда как другие поэты обычно начинают свой путь со следования определенным образцам, стремясь вобрать в свои стихи самый смысл их стихов, Пушкину не надо было ничего иного, кроме овладения опытом своих учителей. Он учится не меньше, а больше других. И так продолжалось до конца его дней. Как раз вследствие этого, в своих подражаниях тем очевиднее, обнаруживал он собственную поэтическую природу. Другие поэты, в их числе и самые замечательные, в поисках себя нередко переживают тяжелые драмы и потрясения. Так было, например, с Некрасовым. Его первый стихотворный сборник «Мечты и звуки» состоял почти весь из перепевов чужих мотивов, так что ему пришлось скупить едва ли не весь тираж сборника, чтобы уничтожить его. Уникальность пушкинского дарования в том, что для Пушкина нет большей награды за свое творчество, чем быть на уровне своего дарования. Тогда как его последователи, причем такие, как Лермонтов, Гоголь, Достоевский и Толстой, ждали чего-то такого, чему бы служило их искусство, Пушкин хочет только одного – оставаться всегда верным своему искусству. Пушкину достаточно только быть поэтом, делать свое поэтическое дело, как положено поэту, остальное, верит он, приложится само по себе. Обычно даже и у самых гениальных поэтов их поэтическая гениальность – как определенное человеческое качество, при всем своем возвышении над их остальными человеческими качествами, все-таки находится в известном соотношении с ними, стало быть, в какой-то зависимости от них. Суть Пушкина исключительно в его поэтическом даре, тоже, разумеется, как человеческом качестве, однако как бы растворяющем в себе все другие его человеческие качества. В некотором смысле противоположностью Пушкина выглядит Лермонтов, поэтическое дарование которого находилось как бы в известном подчинении нравственным задачам. О том свидетельствует неопровержимо его «Пророк» 1841 год, как бы формулирующий эстетическую программу автора. «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья». Пускай так. Пускай и в самом деле есть такие люди, ненавидящие правду и любовь, и из-за этого способные побивать каменьями того, кто проповедует самые высокие истины. Но не в этом же вся суть людей. Да и где к тому же ручательство, что пророк, отвергнутый людьми, сам ни в чем не заблуждается? Пушкин, хотя и написал прославленное стихотворение под названием «Пророк» 1826 год, но, как давным-давно доказано, под пророком разумеет он поэта, наделенного только одним пророческим даром, жаждой к утверждению изначальных истин о мире, не затем, однако, чтобы понуждать всех других следовать за ним. Всякая претензия на это, от кого бы она ни исходила, связывает и его самого по рукам и ногам. Пушкинский поэт овладевает истинами, идя к ним дорогою свободной, ничем не связывая свой свободный ум. Пушкинский пророк не на святость.